Я племянник купца второй гильдии Никанора Тележкина, который и сыновья. Слыхал? Нет, говорит, не слыхал. Нет такого купца Тележкина. И сразу по ментовской привычке документ требует. Какие тебе документы, дядя, объясняю. Со дня на день город красные возьмут. Они тебе такие документы возле стенки пропишут, карманов не хватит. Рви погоны, сержант, иду и в эмиграцию, пока не поздно. Короче, гружу его по полной, пальцы веером, все дела. А он только хлебау разевает. Что еще за красные, спрашивает. Темень деревенская, говорю. Если у вас тут еще телевизора нету, так вы хоть радио слушаете. Война гражданская идет, большевики наступают. Царя убили, неужели не слышал? Тут это чудо с усами надувается, как мишка олимпийский. Ну прям полетит сейчас. И хватает меня за воротник.